Алло. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Мы не договорились, да? Вы трубочку бросили. Да нет, у меня просто баланс закончился. Ну, черной, блядь, что будем с тобой делать? Так, стоп. Во-первых, почему ты мне тыкаешь? Во-вторых, что за наглая речь и так далее? Ты ебал свое вообще нахуй потеряешь-то, ты знаешь, нет? Подожди, с тобой стоп. Еще можно на выебать и на отчество с тобой пообщаться. Конечно, ебать. Конечно. Ну а ты не охуел ли, блядь? Хуёв тебе в тачку, блядь, родной. Нет, я не охуел. И машину, блядь, в придачу ебать. Слушай, а почему ты такая агрессивная? Я не агрессивная, родной, блядь. Агрессивная буду тогда, когда я тебя нахуй убивать буду, понял, блядь? Слушай, ты ебаный, а за что ты будешь ты мне где убивать? Мой номер, сука, взял? Ты к врачу сходила, скажи мне? Ой, блядь, ты думаешь, ты меня этим зацепишь? Нет, просто мне интересно, сходила ли ты к врачу. А знаешь, в чем проблема твоя? В чем ты чуть-чуть ошибся, ебать, а в том, что я целка. Вот в чем ты ошибся. Ты целка? Вот тут ты, блядь, да, вот тут ты прокололся, блядь. Слушай, а ты базаришь как не целка, базаришь как пораженная шлюха. Может быть, ты не целка все-таки? А, я еще и пораженная шлюха, блядь. А ты знаешь вообще, что с тобой будет, когда нахуй мой муж, ебать, тебя найдет, ебать? Подожди, что, с тобой у тебя есть муж, у тебя есть муж, и ты целка? Да, как у меня есть муж, я целка. А вот так вот, мы в гражданском браке живем. То есть, если вы что, не ебетесь это вообще, ты, ебать, там жопу свою даешь, ты же у нас, как там, пидор или кто-то там, гей Викуль, нахуй, ты стоит. Стой. А я могу с твоим мужем пообщаться? С моим мужем пообщаться? Да. Ты прям это сейчас хочешь? Да, сейчас, подожди, нет? Прям минуточку. Что, нахуй не балка это стрелять? Нахуй он так живет вообще? Не скажи нахуй, не надо. Если короче, никто пообщаться не может. А что, он сыт поговорить, да? Не уходи. Пиду, да? Алло. О, привет, муженек. Да, здорово. Так, ты мне вот объясни, значит, вы живете с ней в гражданском браке, и вы не ебетесь? Тебя это, во-первых, не должно волновать. Ну как не должно, мне очень интересно. Во-вторых, я с тобой сейчас хочу нормально пообщаться. Так, это что такое? Это вообще, что за... Тебе вообще нахуй это надо все? Что именно, о чем ты говоришь? Ну, то, о том, что ты там, да, написал там моей жене, там... Я написал позвонил, да. Жене? Ну, ты, да. Не, позвонил ты домой, да? Так ты врачу да, своди, там? Слышишь? Ты вообще кто такой? Ты откуда вообще? Ну, я же объясняю. Значит, мы с твоей, как я понял теперь, это твоя жена, оказывается. Вот, мы, значит, с ней еблись пару месяцев назад. Вот. И оказалось, что вот у нее хламидия, понимаешь? Потому что такого не может быть. Ну, как не может быть? Ну, потому что не может быть. То есть я, по-твоему, придумываю или что? Да. Так, хорошо. А как это, скажи, вы можете жить в гражданском браке и не ебаться? Объясни мне. Вот так вот? Это же не естественно. До свадьбы не так. Да, а ты хотя бы в рот даешь или нет? Ты долбоеб, что ли? Не, ну подожди, чувак, ты... Сколько тебе лет? А? Сколько тебе лет? Слышь, ты вообще гонишь его. Слышь, ты вообще местный, орский, айда, увидимся. Не, ты ответь мне на вопрос. Ты сколько тебе лет? Ты чё... Тебе вообще это важно, что ли? Сколько мне это лет, очень важно. Я пытаюсь понять, это какая-то аномалия? Ты что, трахаться не хочешь или что? Я не пойму. Какая аномалия? Ты чего вообще гонишь его? Ты мне скажи, ты здоровый? Ты? У тебя вообще, со здоровьем как вы познакомились, все. Да? Сначала ты ответишь на мои вопросы, тогда я отвечу на твои. Договорились? В каком смысле его? Ну, ты здоровый человек? Если у тебя ты все не ответишь в порядке? На мои вопросы, то тебя найду я, либо мои люди его. Твои люди? И кто это ты кто? Там, как я слышал, да, ты там, оказывается, гомосек, да, вообще? Ну, конечно, естественно. А твои люди тоже такие девственники, как и ты, да? Не, я не такой. Ты не девственник? То есть ты уже ебался, а твоя подруга еще не ебалась, я правильно понимаю? Ты слышишь, за базаром следи, Вась. В смысле за базаром следи? А что тебе не нравится в моем базаре? Ты вообще, ты подожди, ты меня выслать. Ты вообще кто такой? Тебе что надо вообще от нее? Я пытаюсь понять, как это люди, которые живут в гражданском браке, могут не ебаться. Тебя это не должно волновать, я тебе еще по ситуации говорю. Тем более, как ты говоришь, как я уже понял, ты гомосек. И как вы можете пару месяцев назад ебаться, если ты, бля, гребаный пидор его? Ну, я иногда ебу. Правильно? Шлюх. Я иногда ебу шлюх. Иногда ебу шлюх. Ну, значит, ты его не гомосек его. Ты мне на вопрос ответь. Ты, Я тебе не буду на твой вопрос отвечать. Это ты на мои вопросы отвечаешь. Ты, Вику... ты моей жене позвонил, да? Ладно, стоп, во-первых, она еще не твоя жена, слышишь? Во-первых, она еще не твоя жена. Начнем с этого. Тебя это не должно волновать. Я ее считаю это? Твоей женой. Меня это волнует. Короче, слышишь ты? Слышь, чухан, ебать. Слышишь, нахуй, рот закрой. Рот, нахуй, закрой. Рот, сука. Заткнись, нахуй, мразь. Заткнись, сука. Слушай сюда внимательно. Ты что? В натуре придурок, а? Скажи, ты паровозик... Ты что, самоубийца, что ли? Скажи, паровозик тыр-тыр-тыр. А? Самоубийца, что ли? Скажи, паровозик... Не, я тебе позвонил, с тобой нормально все порешать, да? Так, я давай Я тебе задал вопрос, тебе нахуй это все надо? А, если ты ответишь на мой вопрос, я отвечу на твой вопрос. В противном случае ты не получишь ответа. Так, понятно? Да? Да. Ты мне честно все правду ответишь, да? Конечно, естественно. Ну, давай. Хорошо, вопрос, сколько тебе лет? А? Сколько тебе лет? 22. Ты любишь Вику? Да. Ты согласен с тем, что любовь может выражаться? Нет, подожди, уже два вопроса. Постой. Ну, ты ответь на мои вопросы, на все, которые я хочу, тогда я отвечу на твой хотя бы один. В каком смысле хотя бы один? Ты мне говоришь, ответь на мой вопрос. Я тебе отвечу на вопрос, на твой вопрос. Будь так добр, на мой ответь. Нет, сначала ты ответишь на мои. Так вот, ты Вику любишь? Нет. Не любишь? Тебя это не волнует. Тебя нет, это не должно волновать. А меня это волнует. Значит, что-то пошло в этом мире не так, и это меня волнует. Почему тебя это волнует? Ну, потому что я не могу понять, как вполне взрослые люди, да, тебе 22, ей там неважно сколько, и как вы можете быть вместе и не ебаться, объясни мне. Ведь это неестественно. Ну вот так ведь вот бывает. У нее, она же тоже хочет любви, у нее же тоже писька чешется. Ну понимаешь? Вот так вот бывает. Слышь, ты вообще там за базаром следи, ты что там такие слова говоришь? Какие слова? Ну писька у нее есть. Я тебе позвонил, слышь... Сын, Вася, я тебе нормально позвонил, пообщаться его. Если у тебя такой жаргон, либо, то ты придурок, либо. Подожди, тебе не нравится слово «писька»? Хорошо. Мне не нравится, что ты в мою сторону и в сторону моей жены, либо. Пиздища чешется у нее, понимаешь? Это вполне естественно. А у меня что-то кулаки чешутся, либо, и у тебя, походу, ебало чешется. Так, хорошо, и ты хочешь этими кулаками почесать мое ебало? Ты бы лучше ты бы лучше своим маленьким хуем ей пиздищу почесал. Ты чувак, ты вообще придурок какой-то, походу. Почему я придурок? Ну как? Это ты как раз придурок. Ты живешь с женой в гражданском браке и не ебешься. Тебя это не должно вообще волновать. А волнует. Я тебе позвоню по ситуации. Ты говоришь, что ты пару месяцев назад, да, с ней трахался, как ты там высказался, да, и ее близким, да, то, что она тебя заразила там венерическими заболеваниями, да? Ну да. Так оно было. Ну да. Во-первых, этого не может быть, потому что она десница, во-первых. Во-вторых, ты вообще откуда взялся его? Ты вообще кто? Ты кем ей приходит? Ты вообще, я не знаю, ты ты и есть придурок, ты звонишь домой родственникам, близким, с мамой, да, там, бабушкой, и им говоришь его. Так. Ты вообще, вот ты вообще осознаешь, что ты вообще сделал? Ну, я поговорил с ее бабушкой. А зачем тебе это надо было? Ты не мог спросить ее номер и ей что-то сказать, если у тебя есть претензии? Она тебя вообще не знает, кто ты вообще такой. Она тебя вообще первый раз слышит про такого. Подожди, вопрос не в претензиях. Вопрос в том, что у меня, мне пришлось идти, значит, лечить, залечивать хламидии вот эти вот и так далее. А какие факты ты мне приведешь, то, что это именно от моей жены? Да у тебя нет жены. Ну, по факту. У тебя нет жены. Почему нет? Вот, сидит рядом. Ну, потому что если бы она была твоей женой, то вы бы ебались с ней. А так вы не ебались. Ты вообще сейчас гонишь. Я сказал, в гражданском браке, но я считаю же своей женой. И тебе нормально без нее тоже до свадьбы никак. Так ну, что как все это, его. Как это до свадьбы никак? Ну вот так вот, да. Ну как вот это? Так вот бывает. Я не понимаю, как это бывает. Я вот не понимаю, объясни мне. А я тебе не собираюсь объяснять. Это мое личное, наше личное дело. Ты со своими там будешь его, там, не знаю, кто у тебя, парень, девушки, я не буду узнавать его. Нет, нахуй не надо. Ты будешь с ними свои дела там решать, свои проблемы, какие-то вопросы, да? Так. А нечего со мной решать, ты вообще с какой-то области, не знаю, звонишь вообще незнакомому человеку. Так, ну, точнее, не этому человеку, а близким. И вытряхиваешь вообще чушь какую-то, которая не может быть. Почему не может быть? Взрослым людям ты хотя бы субординацию соблюдал бы. Ну вот послушай, ты как минимум, слышь, придурок, ты как минимум уже субординацию не соблюдаешь. Ты мне тыкаешь, я взрослый человек, а ты должен со мной говорить на «вы». Во-вторых, а как ты какой-то... с тобой должен разговаривать? Ты какой-то долбоеб. У тебя есть это типа тёлка, а ты с ней не ебёшься. Ты придурок, его. Ты радуешься, что ты пока можешь ебаться его. Так, а ты мне угрожаешь, что-то будет? А? А если я приеду и твою мать в жопу выебу, например, как ты на это смотришь? Слышь, ты долбоёб? Нет, серьезно. Приезжай сюда, я тебя нахуй убью, ибо. То есть ты не против, чтобы я твою мать в жопу выебал, да? Ты в натуре придурок. Чё ты я придурок? Ты вообще откуда? Ты скажи город, чё? Так. Честно сказать, я чё? Да, не надо мне ничего говорить. Я знаю, где живет твоя мама. Это самое важное. Ты даже меня не знаешь. А откуда зачем мне тебе знать? Важно, что я знаю твою маму. Я к ней подъеду, и мы с ней пообщаемся, мило. Дай мне Вику к телефону. Вику, дай к телефону. Алло. Викулик. Да-да. Ответь мне на вопрос. Вот как ты, да, вот ты взрослая девочка, да, сиськи у тебя уже есть, волосы на письке тоже есть, у тебя есть парень, да, почему вы с ним не ебетесь? Объясни мне. А что тебе еще рассказать, ебать? Как у меня месячные проходят? Нет, это мне совершенно не интересно, как у тебя хлещет кровище из пиздища. Я не собираюсь нахуй это рассказывать, ебать. Мне не интересен, послушай, мне не интересен. Да мне похуй, интересно тебе или нет, ебать. Тебе конкретно вопрос задали, ебать. А сейчас ты должен отвечать, ебать. Ты накосячил, ебать. А где я накосячил? Да. Подожди. Ты звонишь, блядь, моей родной, сука, бабушке, блядь. Моей бабушке, блядь. Твое счастье, блядь. Что взяла бабушка трубку, нахуй. Взял бы батя, ебать, ты бы, нахуй, уже был бы мертвый, ебать. Давно, нахуй, закапанный, блядь. Мертвый, ебать? Твое счастье, ебать. Тебе не кажется, что ты как-то некультурно разговариваешь для девочки твоих лет? Да мне похуй на твою культуру, веришь? Нет, мне до пизды, ебать. Так это культура не моя, это, в принципе, культура общения. Ты, блядь, клавиатурный гений, что ли, блядь? Да, или умный словечек начитался, блядь? Ну я так поняла, блядь, что педрила, блядь, сидит за клавы, нахуй. На клаву научился жать, и пиздец, блядь. Это я давно уже поняла, блядь, сообразила, блядь. Так, молодец. Ты мне объясни, ты нахуй так живешь, ебать? Я тебе объясню. Ты, блядь, с Москвы, блядь, находишь номер телефона города Орска, блядь? Да. Хуй знает, каким образом. Изволишь от домашней, придурок, блядь. Как я могла с тобой, блядь, видеть, если ты элементарно с Москвы, блядь? Ты сам, блядь, себя нахуй идиот и не считаешь? Я в гости приезжал. Мы с тобой ебались. А, подожди. Ты в Орск приезжал в гости? Слушай, Викусь, смотри. А на какой остановке мы трахались? Давай начнем с этого. Я тебе отвечу на вопрос после того, как ты мне ответишь, почему вы со своим парнем да не ебетесь. Да я что, блядь, в прокуратуре, что ли, блядь, что на твои вопросы должны, блядь, отвечать? Ты хочешь в прокуратуру попасть? Можем сделать легко. Давай попадем, нахуй. Давай легко. Только если нахуй ты попадешь в прокуратуру, ебать, ты свои ебал, ты же там потеряешь, ебать, родной. Я тебе говорю, нахуй. Ты знаешь, уже моя семья, ебать. Нет, подожди, Вика, подожди. Нет, блядь, я выросла в том городе, ебать, где это не воспринимается, нахуй, блядь. Я росла на таких улицах, блядь, где ебало, нахуй, с такой объект, блядь, убивают. Если я правильно понимаю, то в Орске не занимаются оральным сексом, в принципе? Да. Да? А, ты знаешь, что такое кунилингус? Вик. Да, я знаю. Ну, ты считаешь, что это тоже плохо, да? А? Ты считаешь, что это тоже плохо и противно? Да. Боже мой, пиздец. Да вы колхозники там тупорылые все. Все, короче, ты свои вопросы задал, я тебе ответила, почему мы не трахнемся, почему я не беру в рот, блядь, почему он мне, блядь, пизду не лижет, нахуй, я тебе ответила. Теперь ответь, пожалуйста, мне, с какой целью ты звонил вам домашний, нахуй, моей бабушке, блядь, причем пиздеть, блядь. На самом деле я хотел пообщаться. На самом деле я хотел пообщаться с тобой. Мне дали твой телефон. А, и поэтому ты решил бабушке, блядь, пять, типа ты меня ебал, и я тебя заразил. Я тебе объясняю. Значит, мне дали твой телефон. Я не скажу, кто, это секрет. Я пообещал человеку, что не скажу, кто это был. Вот, значит, мне дали твой телефон и сказали, что вот эта вот девочка не сосет хуй, понимаешь? Меня это удивило, потому что у тебя есть рот, да? А если у тебя есть рот, значит, ты можешь сосать хуй. Тем более, если у тебя есть парень, то весьма логично предположить, что ты как бы обязан сосать хуй, потому что оральный секс, минет, это довольно приятная штука. То есть, я не могу понять, почему так. Или у тебя парень долбоеб, или ты тупая корова. То есть, ну, хуй его знает почему. И поэтому ты решил позвонить на домашний, блядь, и сказал моей бабушке, блядь, что ты меня так угловишься. Ну да, но я не ждал, что бабушка снимет трубку. Я решил пошутить, симпровизировать и рассказал бабушке интересную историю. Мы с друзьями послушали потом эту запись, реакцию бабушки. Это было довольно весело. Вот. Весь интернет теперь смеется над тобой, над тем, как бабушка твоя отреагировала. Да ты че? Да мне похуй ебать, на чье-то мнение ебать. Я живу, блядь, со своим понятием, блядь. Да это-то понятно, просто... Ты же придерживаешься, нахуй, каких-то мнений, ебать, своих друзей, ебать. Это у тебя, слушай, ебать, такой... Слушай, Вика, а ты не задумывалась над тем, что твой парень может уйти к девушке, которая будет сосать его хуй? Нет, ебать. Почему? Ведь оральный секс — это, ну, весьма приятное занятие. И если какая-нибудь девочка ему отсосет, например... То он скажет, нахуя мне пизда тупорылая, которая мне не сосет, если вот есть другая, которая сосет, и все, и бросит тебя. Короче, я не знаю, ебать, если на эти вопросы ответить, ебать, я об этом даже не задумывался, ебать, сейчас это честно неинтересно, ебать. Я тебе советую задуматься. Я тебе еще раз говорю, тебе номер дал тот человек, который находится в своего же города? Я тебе сказал, что я не смогу. Не могу тебе сказать, кто это был. Это секрет. То есть мы договорились с этим человеком, что я... Я тебе не говорю, скажи, блядь, имя, фамилию, адрес. Я тебе говорю, с твоего города он или нет? Может быть, а может из твоего, а может быть с моего. Шикарно, ебать. Слушай, а почему ты такая... Почему ты так материшься? Тебе не кажется, что вот ты говоришь, что сосать хуй — это плохо, ебаться до свадьбы — это плохо, а материться, по-твоему, как сапожница, это хорошо, что ли? Да, вот мне, блядь, нравится. Я, блядь, от этого, нахуй, прям не могу, ебать, тащусь, ебать. Нет, ну серьезно. Сколько тебе лет? Серьезно? Вот мне нравится. Ты же малолетка, почему ты материшься? Малолетка, блядь, ты же во мне малолетку увидел, блядь. Ну а сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? А ты не знаешь, сколько мне лет, ты же меня ебал, блядь. Ну и что у тебя, блядь, паспорт, что ли, спрашивал, когда тебя ебал? А, ты, блядь, со мной даже не знаешь, как познакомился, блядь, это нахуй не знаешь, сколько мне лет. Слушай, ну ладно, ладно, ну все, ну забыли уже, что ты, блядь, начинаешь? Ну... 19, мне родной. Вот, 19 лет, и ты малолетка, ты, тебе даже 20 еще нету, и ты материшься хуже, чем алкоголичка на рынке каком-то, блядь. Это пиздец какой-то, Вика. Просто пиздец. Как тебе не противно, как парню твоему не противно с тобой общаться? Я бы тебе ебальник разбил, честное слово. Понятно, короче, с тобой, ебать, вообще разговор нас какой-то вообще ебанутый, ебать. Короче, ебать, если предупреждаю один раз, ебать. Так. Я предупреждаю на самом деле один раз, ебать. Так, давай, такой же кривой звонок, кривая надпись, нахуй. Мне до пизды, ебать. Что-то не так в мою сторону, ебать. В сторону моей семьи, нахуй. Я тебя сама разорву, блядь. А как ты? Ты же меня не найдешь. Я найду тебя, поверь, блядь. А как ты меня найдешь? Есть возможность тебя найти, блядь. Ты просто не знаешь возможности, ебать. Тебя найдут, ебать, и ты пожалеешь о том, что нас ты вообще звонил, ебать. А что ты делаешь? Подожди, Викуля, что ты обманываешь? Я убью, я сама буду тебя лично убивать, нахуй. Но ты же меня не можешь найти даже, дура. Слышь, ты гандон, блядь, номер я тебя нашла. Ну и что, номер ты нашла? Номер мой в интернете найти совершенно легко. Но кроме номера ты больше ничего не найдешь, потому что ты тупая пизда, которая даже не сосет хуй. А, я тупая пизда, которая даже не сосет хуй. Расскажи, ну, да. Блядь, ты знаешь, есть такая вот инстанция, называется прокуратура. Так. Знаешь? И ты придешь в прокуратуру и скажешь, что ты, значит, не сосешь хуй. Нет, там который проверяет номера, ебать, просто отдают им базу номера и высвечивается адрес на тот номер, который зарегистрирован. Так, ну а ты... адрес, ебать, приезжает на этот адрес, нахуй, блядь, здоровые дядьки, блядь, лет так. Под 30-40, ебать. Сначала дают им в рот. Потом дают тебе в жопу, нахуй, блядь, конкретно, ебать. Потом режут свой член, ебать, и засовывают тебе в рот, ебать. Вот так, так. Вот эта история очень интересная. То есть ко мне придут люди и отрежут мне член? Да! И тебе не получится ебать твоих парней, ебать. Или обычно тебя ебут в жопу. Слушай, ты какая-то очень агрессивная, тебе не кажется? Да я знаю, что я агрессивная, блядь. Мне казаться не надо ебать. Блядь, я про тебя промолчала, у тебя есть тот парень стоит, ебать. Я бы на твоем месте, честно, молчала, ебать. Ебать, молчал, ебать, ебать. Ты, ебать, много материшься, ебать. Тебе не кажется, ебать? Да, пиздец, короче. Ну, я тебя предупредила. Так что, мне позвонить твоей бабушке или не надо? Ну, и смерть, и здоровье, дохуя. Слушай, а может, я твоему бате позвоню? Ой, блядь, я только буду рада. Да? Дай-ка мне его телефончик. А ты же у нас, блядь, всемогучий, нахуй. Возьми ты и найди, блядь. Домашний пиздали, блядь. То есть ты слышишь... Хотя ты, блядь, клоун, блядь, ненаглядный, блядь. Точно так же зашел ВКонтакте, ебать, и нашел мой домашний ВКонтакте, ебать. А выебываешься, как хуй знает, что тебе кто-то дал, ебать. Я зашел там, ты ни к чему, мальчик, блядь. Я вот попозже тебя в жизни знаю. Так, ну... Ну, баран пивнули вас. Вот раз ты такой распиздат у нас, блядь, возьми ты и найди его, наверное. Понял? Ну, ты же понимаешь, что я сейчас позвоню, да? Угу. И ты теряешь сразу свое ебало, прям сразу, ебать. Сразу, да? Все дней, нахуй, все приезжают, ебать, всех закапывают, нахуй, зажуют, блядь. Я понял. Ты пессимист, нахуй, блядь, что и сама подъеду. Честно. Я понял, я понял. Ну, хорошо, тогда давай с тобой договоримся так. Я сейчас позвоню твоей бабушке, да? Угу. Или дедушке? Дедушке. Викусь. Позвони дедушке, нах. Викусь. Как раз, ебать, там 40, если мы видимся, ебать. Викусь, а ты усы бреешь вообще или нет? Что? Усы бреешь? Ну, блядь, ебать, в натуре озабоченность, только клоун, ебать. Клоун, да? Так. Угу. Так, у тебя номер домашний начинается на... А, 375, я вижу, 12. Вот. Все, я нашел твой номер. Так, у тебя папа сейчас дома или нет? Я могу ему дозвониться на его номер или нет? Наверное, я не знаю. А ты не дома, что ли? Нет, я же с мужем живу. С мужем живешь и не ебешься? Ну, пиздец, пиздец. Ладно, хорошо, Викуль, все, я тебя...